Ведьма посмотрела на меня полными слез зелеными глазами, попыталась что-то сказать, но лишилась чувств. Я быстро проверил пульс, дыхание и сердцебиение учащенные, но постепенно приходит в норму. К осунувшимся и побледневшим щекам вновь возвращается здоровый розоватый оттенок. Похоже, все обошлось. Уж не знаю, как там обычно проходят ритуалы ведьм, но этот явно вытянул из Аделинды все силы. Сейчас ей нужен отдых и, скорее всего, кувшин вина. Вот только за ним придется возвращаться в таверну, а без помощи ведьмы с этой горы не слезть. Значит, придется ждать и оберегать ее покой. Этим я и занялся. Пока ждал, от нечего делать прокручивал в голове услышанные от Аделинды слова. Похоже на какое-то пророчество, ну или на текст песни среднестатистической дэт-метал группы. Звучали слова Аделинды, признаться, как полная ахинея. Но было в них что-то зловещее, что пробирало до глубины души. Даже такому толстокожему мужику, как я, стало не по себе. Жопой чую, снова встрянув такие неприятности, что все минувшие херней покажутся. Беда. Поглощенный тягостными раздумьями, я слушал убаюкивающий шум дождя. Вдруг поймал себя на мысли, что машинально глажу волосы Аделинды, чья голова покоится на моих коленях. Я как раз собирался перестать, когда ведьма открыла свои зеленые глазища и ехидно улыбнулась. Решил воспользоваться моей беззащитностью и придушить тебя во сне, состроил я кислую мину. Спящая эта дамочка нравилась мне гораздо больше. Не думала, что у тебя такие пристрастия. Ее улыбка стала еще шире. Ты многого обо мне не знаешь. Это пока что, она села и помассировала виски. Как все прошло, со стороны, странно и пугающе. Но я не искушен в таких делах. Пена у тебя изо рта не пошла, и то хорошо. А слова, ты все запомнил, я кивнул и пересказал ей все с точностью до буквы. Уж на что, а на память я никогда сильно не жаловался. Так, ворчала изредка, но это не считается. Хм, Аделинда нахмурила лоб. Ты что-нибудь понял из этого пророчества? Только то, что в нем рифма хромает и ритм слабый. Я серьезно, я тоже. Аделинда только руками развела, мол, что с тебя взять? Ну а я, что я? Просто плечами пожал. Никаких скрытых смыслов в услышанном выделить не удалось, но все же решил не бесить ведьму. Какое-то злое зло где-то под горой ждет, не дождется момента, когда вырвется и все сожжет. Но для этого должен помереть страж. Ничего не упустил? Нет. Аделинда тщательно стерла все свои каракули и направилась к выходу. Из слов пророчества ясно, что страж еще жив. Надо найти его и сделать так, чтобы он не умер. А страж обязательно он? Я пошел следом за спутницей. Не обязательно, вздохнула девушка и уселась на метлу. Пророчество вещь непростая, это может быть и она. Любое живое существо на острове может оказаться стражем. Да уж, задачка. Я пристроился позади ведьмы. А чего это зло вообще проснулось-то? Ведьма вздрогнула и сразу сникла. Могу только догадываться, тихо прошептала она, что вместе с моей силой в сундуке было запечатано что-то еще. Пу-пу-пу. А я, значит, это что-то еще выпустил? Ты не знал. Незнание не освобождает от ответственности. Если я поспособствовал апокалипсису, то должен попытаться все исправить. Аделинда вдруг резко развернулась и с теплотой посмотрела мне в глаза. Спасибо. Пока особо ни за что. У тебя есть какой-то план? Ведьма уверенно кивнула. Вернемся в лесные дали. Я попробую что-нибудь разузнать про стража, а ты не знаю, делай вид, что ничего не случилось, сиди спокойно и не встревай в неприятности. И все... Признаться, я ожидал какого-то более важного поручения. Да ты и с этим-то не справляешься, рассмеялась ведьма. И вот можно вроде обидеться, да ни на что. Аделинда во всем права. Ладно, сделаю, как скажешь. Вот и умничка. Ведьма сжала древко метлы, и волшебное транспортное средство сорвалось с места. К счастью, дождь закончился, небо очистилось от облаков и позволило нам снова насладиться прекрасным видом. Пришлось признаться самому себе, что, если все это сгинет, то будет обидно. И вот угораздило же меня снова вляпаться. Лежал бы этот сундук у Загрида на полке и лежал. Кстати, может, страж это Загрид или Карвус, они маги и старые. Их проверю в первую очередь, согласилась ведьма, перекрикивая шум ветра. Но, как я уже говорила, стражем может оказаться кто угодно. Кроме нас, кивнула Аделинда. Ну, тогда удачи в поисках. Спасибо, она мне понадобится. И еще, ведьма помедлила, никому ни о чем не рассказывай. Если начнется паника, станет только хуже. Уверена, может, кто-то будет полезным. или окажется не на нашей стороне. Это как, фея об косяк, вспылила Адалинда. Ты что, никогда не слышал про культ судного дня? Представь себе, это фанатики, которые жаждут конца света. Так они разве при этом не умрут? Умрут, кивнула Адалинда, но им все равно. Они верят, что таким образом очистят этот мир от всего непотребного, чтобы он потом воссоздался заново. Вот ведь конченые, говорю же, фанатики. Так что никому ни слова, понял, понял. А еще понял, почему ты попросила меня о помощи. Я не местный, прибыл в этот мир недавно, поэтому ни к какому культу принадлежать не могу. А ну да, конечно, в голосе девушки не слышалось и намека на уверенность. Ты все правильно понял, ты умнее, чем я думала. А ты, нет, хотел сказать я, но в кои-то веки раз решил промолчать. Пару дней назад эта девица вычесывала блох, лизала шерсть и справляла нужду в песок. Какой с нее спрос? Ладно, хоть не говорит, что у нее лапки, и то хлеб. Остаток пути мы проделали в тишине. Каждый погрузился в свои мысли. И пусть они у нас наверняка оказались схожи, делиться своими никто не спешил. Ну, ничего, найдем еще время. Если только зло не жахнется всей дури. Но тогда будет уже все равно, всем. Адалинда высадила меня практически у дома, а сама умчалась прочь, проверять свои догадки. Что ж, очень надеюсь, что у нее все получится. Не хотелось бы помереть в этом мире, когда только-только начал осваиваться. Тем более у меня уже и планы были. Планы, которые прямо сейчас серьезно так нарушили. Первое, что я заметил, идеальный порядок на участке. Ровные грядки, ухоженный сад, непонятно когда успевший вырасти, мягкий газончик и живая изгородь вместо старого забора. Такое за день могла сотворить только Нира, больше некому. Моя догадка подтвердилась сразу же, как только я оказался по ту сторону забора. Дриада сидела на крыльце и о чем-то говорила с Ирой и учеником Карвуса Паром. Рядом неспешно раскачивался на ветру Энд Симеон, которого я про себя уже окрестил Семеном. Не припомню, чтобы звал гостей сегодня. Впрочем, компания-то собралась неплохая, если не брать в расчет тот факт, что кто-то из них может оказаться культистом судного дня. Никто из собравшихся на фанатика не походил, но в том-то и беда, что теперь ни в чем нельзя быть уверенным. Но у меня все же имелось преимущество, культисты не знали, что я в курсе происходящего. Пусть так и останется. Первое мое приближение заметила Дриада. Уж не знаю как, но она смотрела именно в то место, откуда я вышел. Трава ей нашептала что ли? Не удивлюсь, если так, где был? Вместо приветствия поинтересовалась Нирьяда. Гулял. Почему так долго? Загулялся. Глаза Дриады нехорошо прищурились, но больше вопросов она задавать не стала. Очевидно, сделала какие-то выводы. Пусть и волшебная, но все же женщина. Ира же сделала ровно то, что от нее и ожидалось. «Здравствуй, злой!» Махнула она мускулистой ручищей. Не обращая внимания на Нирьяду, она просто за тебя волновалась. Дриада зашипела, словно змея, но Арчиха только рассмеялась. «А вы с Паром тоже волновались?» «Не», — покачала головой Ира. «Я тебе портал притащила почтовый. Вон стоит». Кивком головы она указала на небольшой круг из камней прямо на моем крыльце. «Поставишь там, где мешать не будет. А еще мой муженек просил принести тебе еды. Сумка рядом с порталом. Спасибо. Только сейчас я понял, что ужасно голоден». «Пожалуйста», два мощных нижних клыка Арчихи обнажились в улыбке, больше похожей на боевой оскал. «Мы с подружкой заболтались, а потом появился Пар. Говорит, по важному делу пришел». «Все так», — сконфуженно улыбнулся парнишка. «Я бы хотел поговорить с вами наедине. Ну а нам как раз пора». И разгребла недовольную Неру в охапку и направилась вместе с ней на выход. Нирьяда как раз обещала дать мне редкие семена для сада. Я хотела научить его ухаживать за садом. Дриада пыталась упираться, но все было тщетно. Ира, словно бульдозер, неумолимо выталкивала ее за калитку со словами: «Завтра покажешь, дай человеку отдохнуть». Я дала ему семена, а он не посадил их. Бедняги едва не погибли. «Да-да», безразлично отозвалась Ира, даже не замедляя шага. «Бедные несчастные цветочки, но теперь с ними все в порядке, а злого ты завтра поругаешь, но, все но завтра, пойдем». Девушки скрылись за калиткой, но их голоса все еще доносились с той стороны забора. «Отдохнуть да я вместо него все посадила, но тебе же это только в радость». «Да, но пусть хотя бы спасибо скажет, завтра скажет». Дриада что-то пробубнила, но я уже не расслышал из-за расстояния и ветра, зато громогласный хохот Иры кажется, заставил задрожать оконные стекла и на другом конце лесных далей. Семён, не говоря ни слова, просто качнул головой в мою сторону и неторопливо побрел в лес. Что хотел, зачем приходил, наверное, составлял компанию дриаде, а сейчас пойдет слушать лес и вырабатывать кислород, или чем там еще эти предки Буратино занимаются, неважно, теперь у меня остался один незваный гость. Ну, что там у тебя за важное дело, напомнил я нерешительно переступающему с ноги на ногу Пару. Вы же у нас новый почтальон, да? Промямлил он, старательно избегая моего взгляда. И, вы же сегодня разносили посылки, не тяни, пацан. Просто мастер Карвус не получил свой заказ зелий невидимости, Пар говорил в нос, краснел и запинался. Врать он не умел, заказ был не Карвуса, да, что вы, ученик мага аж подрыгнул. Он, зачем тебе понадобились зелья невидимости, парень? Пар понял, что юлить бесполезно, уставился на свои ноги, трагично выдохнул и шепнул, чтобы смотреть, как купаются феи. Такого ответа я не ожидал, но быстро нашелся. Так они вроде не против, чтобы за ними смотрели. Гоблины против, сконфуженно пробубнил Парр. Ну так прогони их, ты же маг, я только учусь. Казалось, сама мысль о том, чтобы воспользоваться магией в бою, до чертиков пугала парнишку. А они мелкие, зеленые и с поганым характером. Я приобнял его за плечо и повел к калитке. Сожги парочку, и все феи твои. Ведь круче мага огня могут быть только два мага огня. Но если я подожгу гоблинов, им же будет больно. А если не подожжешь, то больно будет тебе. Но он посмотрел на меня взглядом побитого щенка, я боюсь. Ну, приятель, я выдворил его за забор, гоблинов бояться, в лес не ходить и за феями не подглядывать. Понял, понял, снова вздохнул Парр. А с посылкой-то что? Пострадала при транспортировке. Я сунул руку в карман, достал оттуда одну из тех монет, что дал мне за работу Шарлотт, и бросил ее парнишке. Это тебе компенсация от почты лесных далей. Спасибо. Парр поймал монетку, задумался, а потом кинул ее обратно. Теперь ловил уже я. Ты чего? Научите меня быть решительным и не бояться? Попросил он. Это не заклинание, чтобы его выучить. Знаю, плечи поросникли, увы, но я не родился героем. Героями не рождаются. Парень, я вспомнил лица боевых товарищей и поджал губы. Ими становится, к сожалению, часто посмертно. Парр побледнел, но потом нашелся. А если стать не совсем уж героем, но при жизни, так можно, можно. Но пока ты сам в себя не поверишь, никто в тебя не поверит. Монетка вновь перелетела через забор и оказалась в ладонях Парра. Ладно, смирился он и побрел прочь. Буду работать над собой. Но, если что, вы же дадите мне пару советов. Без проблем, я пошел домой. Успехов. Спасибо. Уж не знаю, чем он так вдохновился, но ученик волшебника потопал в башню в приподнятом расположении духа. Парр, окликнул я его, на будущее, не вздумай заказывать зелье увеличения. А зачем мне кого-то увеличивать? Не понял паренек. Никого, а что? Поправил я, но вовремя спохватился. Если он сам не додумался, то и подсказывать не надо. Хотя, не бери в голову. Ладно. Послушно согласился Парр и скрылся из виду. Я же открыл дверь и собирался войти в дом, чтобы растянуться на диване и отдохнуть. Но в животе заурчало. Точно, Ера же принесла еду. Надо перекусить. Не успел я потянуться за сумкой Арчихи, как по формировавшим правильный круг портальным камням пошли фиолетовые всполохи. Раздался негромкий хлопок, и в клубах пурпурного дыма появился перетянутый серебристой цепочкой свиток, который скрепляла причудливая печать. Кому-то письмо. Вскинув бровь, я взял свиток. Над печатью ровным почерком было написано «Шарлотту Двичу лично в руки», а под надписью красовалась алая печать, на которой между двумя скрещенными зажженными свечами находился обращенный клинком вверх меч. Рисунок был заключен в правильный круг, вдоль которого буквы складывались в слова, от которых у меня неприятно засосало под ложечкой. «Благословенная священная инквизиция», прочитал я вслух. 17. Не до скуки. Вопреки популярному в моем мире мнению, утро началось совсем не с кофе. Оно началось с записки, которую я обнаружил прямо у себя перед носом, стоило открыть глаза. Пахло послание жасмином и травами, что красноречивее любых слов отсылало к той, кто его написал. Но почему Адалинда прибегла к записке, когда мы живем под одной крышей? Обиделась на что-то ведомое только ей? Или же это какая-то скрытность в свете последних событий с культом? Это она еще про письмо от инквизиции не знает. Я вчера так и не дождался возвращения ведьмы и уснул, так что ей еще предстояло узнать неприятные новости. Или нет, письмо лежало там же, где я его оставил, но не в том положении. Значит, Адалинда в курсе. Угловатым, но ровным почерком на клочке бумаги было написано следующее. «Пока ситуация с Инквизицией не прояснится, буду кошечкой в лесу, не скучай». И рисунок довольной кошачьей морды. Не успел я удрученно вздохнуть, как бумажка вдруг вспыхнула зеленым племенем и сгорела в мгновение ока. Мда уж, конспирация сотого уровня, не иначе. Тем не менее, чувства касательно пусть и временного, но ухода Адалинды оказались противоречивыми. С одной стороны, никогда не жаловался на одиночество, а с другой, вроде уже чего-то и не хватает. «Скучновато, ага», — пробормотал я, качая головой. «Соскучишься, блин, тут, позавтракав принесенными вчера Ерой припасами, я решил поработать и отнести письмо от Инквизиции адресату. Заодно попробую что-нибудь разузнать у Шарлотты и сумку верну. А еще надо не забыть поблагодарить Еру за вкусную еду. Это важно. Кто бы знал, что быть вежливым так непросто». Умывшись и одевшись, я вышел на порог и едва не наступил на аккуратный мешочек из черного бархата прямо перед дверью. Рядом еще и сверток, аккуратно перевязанный ленточкой. И тут записка. «Извини за пауков, они не привыкли к гостям. Влад». Внутри мешочка весело позвякивало 5 монет. «Неплохо. Мое благосостояние растет с каждым днем. Надо бы разузнать что-то про местные цены. Почем тут нынче человеческая жизнь? Вдруг я не так богат, как думаю. Но это все в процессе». Следующим я развернул сверток. Внутри оказалась практически невесомая и очень даже приличная рубаха. Даже ярлычок имелся, клыки и шелка. Это что же получается? У Влада свое производство, вот ведь предприимчивый кровосос. Недолго думая, я быстро переоделся в чистое. Рубаха оказалась, что надо, легкая, не стесняющая движение и прохладная. К тому же, по размеру идеально подошла. Что ж, вид теперь у меня более чем приличный. Можно идти по делам. Портал на пороге снова заискрился и явил мне очередную посылку. В этот раз для Бранна. Мда, прощайте, беззаботные деньки. Здравствуй, официальное трудоустройство. Ну, почти официальное. Взяв посылку и заперев жилище, я прошел по участку, оценивая проделанную нервной работу. Что сказать, мой огород стал выглядеть так, как никогда не выглядел бы благодаря моим жалким потугам. Дриада постаралась на славу. Все ровненько, чистенько, опрятно и зелено. Хоть сейчас на шашлыки. Красота, на ум мне пришло лишь одно слово. Нравится то, что ты видишь. Я повернулся и встретился взглядом с Нераядой. Она стояла всего в паре шагов от меня. Босоногая, в коротком рыжем платье из листвы, с распущенными волосами и отрешенным выражением миловидного лица. «Да», — ответил я, глядя ей в глаза. «Тогда как насчет благодарности? Спасибо матушке природе за такое великолепие. И тебе, разумеется». Нера довольно кивнула, но, спустя мгновение, в ее глазах отразилось сомнение. «Твои слова звучат двусмысленно». «Нисколько». Дриада посмотрела на меня с сомнением, но решила оставить эту тему. «Куда направляешься?» «Отдать письмо мэру и посылку Бранну. Я же теперь почтальон, и времени на растения у тебя нет», — не без укора добавила она. «По крайней мере, пока. Долг зовет». «Ага», — Дриада прошла мимо и направилась к ближайшей грядке. «Иди, исполняй свой долг, а я продолжу улучшать твой сад». «С чего такая доброта?» «Это не доброта», — покачала головой Нераяда. «По крайней мере, не к тебе. Растения не должны страдать из-за того, что их владелец уделяет больше времени чему-то другому, а мне только в радость проводить с ними время». Дриада опустила пальцы в рыхлую землю и закрыла глаза, кажется, абсолютно позабыв о моем присутствии. «Ну, не буду мешать», — оставив Неру колдовать над ростками, я поспешил к Бранну. До его дома было ближе, чем до особняка мэра, да и посылка его оказалась довольно тяжелой. Что он заказал? Валун? Удивительно, но мое предположение оказалось правдивым. Как только я отдал дворфу посылку, он достал из нее большой округлый камень и уставился на него с благоговением. «А булыжники на острове чем-то хуже?» — поинтересовался я, не разделяя восхищения товарища. «Ты не понимаешь», — покачал головой Бран. «Это камень с моей родины, из славных Штолин, что под уступом Белого Клыка. Он прекрасен. Мне повезло заполучить такое сокровище. Очень за тебя рад». «Ты не понимаешь», — повторил дворф, любовно поглаживая свой ненаглядный булыжник. «Я положу его в воду, где остужаю заготовки. Магия гор придаст моим работам крепость. Кстати, а что ты тут куешь? Я не видел у местных брони или оружия. В основном мастерю всякие инструменты. Иногда, вот, Бран выудил из поясных ножен длинный нож. Это что, легендарная финка НКВД? Пошутил я. Монеты режет, люки отжимает. А зачем ножом монеты резать? Удивился дворф. Зачем вообще монеты резать? Кто будет этим заниматься? В моем мире есть такие уникумы. Уникумы. Дворф словно попробовал новое для себя слово на вкус. Тут таких кличут кретинами. Мы рассмеялись. Все же, первое впечатление меня не подвело. Бран оказался своим в доску, таким суровым, но добродушным работягой, с которым можно и поговорить по душам, и выпить, и в разведку пойти. Наш человек. Ну, почти человек. А почему ты спросил про мою работу? Поинтересовался дворф, когда смех стих. Хотел попросить тебя, чтобы ты выковал мне какое-нибудь оружие. Оружие, Бран задумчиво погладил бороду и окинул меня оценивающим взглядом. Меч, не, я покачал головой. Лучше топор. Мечом уметь надо. Топором тоже уметь надо, деловито заметил Бран. Ты хоть что-то умеешь? Немного, признался я. На живому бою учили, но чтобы мечом махать, такого не было. Разве что в юности я исп занимался. Чем? Исп. Повторил я и расшифровал, историческим средневековым боем. Ну давай глянем, каким ты там боем занимался. Бран потер руки в нетерпении. Но, к моему облегчению, спарринговать нам не пришлось. Бородач просто вывел меня на задний двор, всучил железный дрын и попросил показать, что я умею. Я с трудом выудил из памяти остатки былых знаний. Если представить, что у меня в руках длинный меч, то можно показать Бранну позиции фехтования и пару-другую ударов. Этим я и занялся. Бран скептически наблюдал за моими потугами и качал косматой головой, после чего безжалостно заключил. «Херней ты занимался, а не боем. Выкую тебе топор. Ты же говорил, я прислонил дрын к забору и выровнял дыхание, что топором тоже надо уметь. Ты дрова колоть умеешь?» «Умею. Ну вот они, считай, от пустых голов каких-нибудь гоблинов не шибко отличаются». Бран хмыкнул. «Или все-таки будешь с мечом позориться? Что сделаешь, с тем позориться и буду». Я вернул кузнецу ухмылку. «Договорились. Как сделаю тебе оружие, дам знать. Спасибо. Спасибо себе оставь. Я монетами беру. Деловой подход. Уважаю». Но сразу деньги Бран не взял. Сказал, что оценит работу только после завершения. На этом и порешили. Я оставил дворфа в гордом одиночестве, а сам пошел к мэру. Но, буквально на полпути, меня перехватил запыхавшийся Драмси. Там, он неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. Пар, он, это. Пацан нещадно глотал слова и одновременно судорожно пытался втянуть в себя весь воздух в округе. Спокойнее, дыши глубже. Вдох, выдох. Ага, да, остроухий гомункул внял совету и кое-как успокоился, после чего выдал. Там пар собрался со скалы прыгать. Чего? Ну, там, гомункул указал рукой куда-то за дома, на берегу, скала есть. Высокая-превысокая. Пар, значит, на нее залез. А теперь, зачем он туда залез? Перебил я Остроухова. Хочет спрыгнуть, зачем же еще? Говорит, какая-то фея отвергла его и... Вот, я сунул ему в руки свиток от Инквизиции. Отдай мэру лично в руки. А, я уже не слушал, что там хотел сказать Драмси, так как несся в указанном им направлении. Уж не знаю, что там в голове у пара, но выпилиться я ему не дам. Если... конечно, успею. Пробежав через половину деревни под удивленными взглядами местных, я быстро добрался до нужного места. Здесь песчаный пляж сменялся острыми камнями, а над ними, на практически отвесном обрыве стоял пар. «Ты зачем туда залез, дебил?» — сходу выпалил я. «Добрый день, Дмитрий!» — зачем-то поздоровался пар. «Какой нахер добрый, ты уже падал отсюда, что ли?» «Нет», — отозвался коротышка, — «только собираюсь». «Ты что, реально хочешь из-за бабы ласты склеить?» «Что? Простите. Драмси сказал, что ты собираешься спрыгнуть из-за того, что тебя какая-то феечка отшила», — пояснил я. «Не какая-то», — запальчиво запротестовал пар. «Шалантель, самая красивая фея. Ага, а Пикачу, самый сильный покемон. Слазь давай, я прыгну», — покачал пустой головой ученик волшебника. «Вот только разбегусь и прыгну со скалы». «Да зачем? Парламентер из меня паршивый». Но другого тут не наблюдалось. «Чтобы Шалантель узнала, насколько я любил ее», — терпеливо пояснил пар. «Она придет и... а зачем ей сюда приходить?» Пар открыл было рот, но осекся. «Ну», — протянул он, — «не знаю. а вы сможете ее позвать? Ты че, больной, неизлечимо, закивал Пар. Я болен любовью. Ты сейчас говоришь, как Люциан, подметил я. Продолжишь в том же духе, и я сам залезу на эту гребаную скалу и столкну тебя к херам собачьим. Если не веришь, спроси Барда, я его вчера из окна выбросил. Не надо меня сбрасывать. Пар на всякий случай отступил от края. Я сам. Шалантель увидит мои бренные останки и поймет, кого потеряла. Даже если она и придет, я оценил высоту и острые камни, на которые шлепнется Пар. Если прыгнет, то увидит лужу крови и переломанное тело. Это еще если тебе повезет, и ты не обделаешься в полете. По правде сказать, снова вернувшись к обрыву, Пар осторожно посмотрел вниз. У меня что-то живот прихватывает. Значит, если прыгнешь, эту твою шалан, как ее там, ждет неприятное зрелище. Шалантель, поправил меня Пар и вздохнул так громко, чтобы было слышно даже внизу, под обрывом. Ученик мага уселся на край обрыва, свесил мохнатые ноги и вздохнул еще разок, не менее громко и очень драматично. Ну что я за неудачник, даже убиться нормально не могу. Ясно, он тупенький, как сапожок, но хоть не спрыгнул, уже хорошо. Правда, зная Пара, не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что этот балбес может свалиться вниз случайно. Давай в таверне поговорим, предложил я. Выпьем, ты мне на жизнь пожалуешься, вместо что-нибудь придумаем. Правда, с надеждой спросил Пар, но, прежде чем я успел ответить, он снова встал на ноги. Нет, не давайте мне ложной надежды, я тебе сейчас леща дам, не выдержал я. А зачем он мне, в переносном смысле, придурок, а куда его надо перенести, сука? Тебя что, Драмси покусал? Восклицательные и вопросительные знаки. Нет, затряс головой Пар, только гоблин какой-то, не давал мне к феям подойти, ну я его и поджег, как вы говорили. Он, правда, в озеро нырнуть успел, а там и его дружки прибежали, поколотили меня, а потом все это увидела Шалантель. Она смеялась, глядя на все это. Пар жалобно шмыгнул носом. Он там разревелся что ли, паршиво? Паренек-то нестабильный, надо как-то его подбодрить, может, вдохновляющую речь какую выдать, вот только не мастак я других словами мотивировать. Но куда деваться-то? Слушай, я напряг память, выуживая из глубин сознания цитату боксера из известного кино. Вспомнить получилось частично, но этого должно хватить. Да, гоблины тебя приложили, но ни они, ни я, ни кто-то другой, ни даже ты сам не ударит тебя больнее, чем жизнь. Понимаешь, есть ситуации, где не важно, как сильно ты бьешь, важно, как держишь удар. Не знаю, насколько близко все это было к тексту первоисточника, но вроде бы подействовало. Кажется, я понял, закивал Пар. Главное, не сдаваться. А еще помни, добавил я, баб кругом полно, а ты у мамы один такой хорошенький. Мама. Пар посмотрел вдаль за горизонт. Она сейчас на королевском материке. Наверное, печет мои любимые пирожки с черникой, которые ты больше никогда не попробуешь, если свалишься вниз. Слезай уже. Пар несколько мгновений колебался, но потом кивнул. Он развернулся, но в этот момент край обрыва подломился под ним, и паренек полетел вниз. Я бросился вперед, даже не представляя, чем смогу помочь. Высота была такой, что безопасно поймать недоумка не представлялось возможным. Но это не значило, что не надо и пытаться. Когда орущий Пар вот-вот должен был свалиться мне на голову, он вдруг взмахнул руками и завис в воздухе прямо передо мной. Твою магию, парень, ты что творишь? Я аккуратно взял парящего в воздухе мага-недоучку и помог ему встать на ноги. И чем это воняет? Какую-то дохлую рыбу на берегу что ли выкинула? Наверное, Пар густо покраснел и попятился. Давайте в таверне попозже посидим. Мне срочно нужно по делам. Сверкая пятками, Пар побежал прочь, а я остался стоять на берегу в легком смятении. Только сейчас пришло полное осознание того, что этот дурачок мог умереть. По-настоящему. Не в бою, не от болезни, а из-за нелепой случайности и собственной глупости. А я ничего не смог бы с этим поделать. Винил бы я себя, случись это прямо на моих глазах, хотелось бы ответить нет. Но это будет ложь. К счастью, все обошлось. По крайней мере, в этот раз. Надо не забыть и серьезно поговорить с Паром. Если не вправить ему мозги сейчас, то потом может оказаться уже поздно. Дмитрий, спокойный старческий голос вывел меня из раздумий. Решил прогуляться, типа того, я повернулся и увидел неспешно идущего по пляжу Роланда. Как здоровье, бывало и лучше, Печально улыбнулся старый рыцарь. Но, Божьей милостью, не жалуюсь. Ты не знаешь, куда я-то так спешил, молодой парень, почему здесь так скверно пахнет? Не знаю. Хаем, Роланд задумчиво потер подбородок. Попробуй пойми, что нынче на уме у молодежи. Да, это верно. Ты сейчас не в деревню направляешься? Туда, я кивнул. Надо заглянуть к Шарлотту. Не против моей компании? Конечно нет. Мы вдвоем пошли назад в лесные дали. По пути болтали о том, о сем. Старый рыцарь оказался приятным собеседником. Очень набожным, конечно, но это не проблема. Тот, кто прошел через настоящие бои, часто обращается к вере, а уж в кого именно, личное дело каждого. А уж боев-то Роланд прошел немало. Пока мы шли, он вспомнил несколько стычек с сарацинами, когда даже пески стали зыбкими от крови. Рубились крестоносцы отчаянно, и старый рыцарь светился, когда рассказывал об отваге своих боевых братьев. Мы дошли до центра деревни. Здесь наши дороги расходились. Но Роланд не спешил прощаться. Он вдруг спросил. «Ты тоже воевал?» Ворот рубахи не скрывал шрамы на моей шее и груди. Память о том, как однажды посекло осколками. Под одеждой тоже имелись и отметины. Пара царапин навсегда осталась на лице, но старый рыцарь смотрел мне в глаза. Кажется, он видел там что-то, чего не замечали другие. Было дело, не стал отрицать я. По молодости хулиганил, потом после службы в армии на контракт пошел. Две командировки откатал, в третью собирался, но оказался здесь. За что ты бился? Как и мои предки, за родину, за близких, за страну. Мы сражались ради победы. Роланд важно кивнул. Ради победы. Эхом повторил он, мы воины, сухая, но все еще крепкая рука легла на мое плечо, мы сражаемся ради победы, мы или видим ее, или не доживаем до поражения, третьего не дано, я согласно кивнул. Роланд вдруг помрачнел, наверное, вспомнил что-то из своего прошлого, но, спустя пару мгновений, морщинистое лицо вновь посветлело, спасибо за компанию, он слегка склонил седую голову, до твоего прибытия, меня здесь понимала только Ира, она тоже воин. Я заметил, слишком уж близкое знакомство с боевыми навыками Арчихи все еще оставалось свежим в моей памяти. Ты же говорил, что идешь к Шарлотту, да, передавая его жене мои наилучшие пожелания, обязательно. Что ж, всего доброго, пожелал мне старик, и тебе, я все сделал. Ко мне подбежал раскрасневшийся Драмси, я передал мэру письмо, он даже угостил меня куском ягодного пирога, вижу, следы от этого самого пирога все еще оставались вокруг растянувшегося в улыбке рта гомункула, спасибо тебе за помощь, пожалуйста. Драмси уже собрался уходить, как вдруг передумал и спросил, а что такое инквизиция, что, Роланд резко развернулся, мэру пришло письмо с печатью инквизиции, ответил я рыцарю, Роланд заметно побледнел, но быстро взял себя в руки. «Так что такое инквизиция?» — повторил свой вопрос Драмси. «Это те, кому лучше не доверять», — тихо ответил ему старый рыцарь. «Тогда все плохо», — пробормотал гомункул и начал ковыряться в носу. «Почему?» — я подошел к нему ближе. «Мэр вскрыл письмо при тебе, что там было, точно не знаю». Драмси пожал плечами. «Но Шарлотт сказал, что инквизиция скоро будет здесь. Господь всемилостивый». Выдохнул изменившийся в лице Роланд и покачнулся, «Помоги нам, 18». Вот и поговорили. Очередное утро в волшебной деревне, которая больше походила на дурдом, началось с духоты и огородных работ. На самом деле я ничего такого не планировал, но, выйдя на крыльцо, неожиданно проникся атмосферой фермерства и отправился на борьбу с сорняками, пока солнце не поднялись еще выше. К тому же, моя соседка так и не объявилась, а без Аделинды я понятия не имел, что делать с информацией о прибытии инквизиции, да и культ местный мне вроде бы ничем не мешал, а если ничего не мешает, значит, самое время заниматься своими делами. Энтузиазма моего хватило ненадолго, повыдирав все, что росло не там, где мне бы хотелось, я устроил перекур, за которым ко мне присоединился Симеон. Древень или Энт, пришел со стороны леса и встал у забора, старательно изображая огромное дерево. «Как дела, Семен?» Несмотря на минувшие события, настроение у меня было хорошим. К тому же мне удалось выспаться, что значительно повышало шансы сохранить позитивный настрой хотя бы до обеда. Семен со скрипом повернул голову. «Утром птицы пели о том, что ты занялся урожаем. Я не поверил и решил сам посмотреть. И что, удивлен?» «В какой-то мере», — кивнул Семен. «Нереяда говорила, что ты ни за что не станешь ухаживать за растениями. Я полон сюрпризов. После перекура пришла пора поливки, Денек обещал быть очень жарким. Пока я возился с колодцем и лейкой, Симеон слушал чириканье птичек и шум ветра. Ну или чем там обычно древние занимаются. В любом случае, помогать мне он не собирался. Но я и не настаивал, сам вполне справляюсь. Дело-то не хитрое. Знаю себе, поднимай ведро за ведром из колодца, переливай в лейку и увлажняй почву, чтобы на ней выросло то, что посадила дриада. Что он посадила, понятия не имею, но очень надеюсь, что оно съедобное. Ничего себе, вы работаете, за забором появился пар. Выглядел он куда бодрее и жизнерадостнее, чем вчера. Представь себе, поначалу я хотел послать парнишку на три буквы, но не стал так быстро выходить из состояния духовного равновесия, которое обрел совсем недавно. Зря, что ли, к психологу ходил. Вы вон там не полили, указал пар. Он залез на забор и теперь сверху оценивал плоды моей работы. Скрипнув зубами, я вернулся чуть назад и полил из лейки участок сухой земли. И вот здесь еще, не унимался ученик мага. А еще вон там и вон там. И лейте больше, чего вы воду жалеете. Ее ж тут полно. Угу, духовное равновесие стремительно испарялось. Потом еще раз пройдитесь везде. Сейчас ужасная жара. Ужасную жару сняли в России в 2006 году. Сухо выдал я, вспомнив очень сомнительный фильм с диким желтым фильтром. А у природы нет плохой погоды. Это вы еще не видели, как у нас штормит. Тогда бы про плохую погоду даже не заикались. А я и так не заикаюсь. Или ты слышишь плохо? Несмотря на прозвучавшую в моем голосе угрозу, пар продолжил беззаботно махать волосатыми ногами и раздавать советы. Надо улить прямо все, чтобы прок был. Несите еще воды. Надо больше лить. Да-да. Поход к колодцу и обратно. Снова комментарий пара. Вот, другое дело. Теперь лейте тут и там. Да не двигайте лейкой так быстро. Твою мать, советчик. Мое терпение лопнуло. Если ты сейчас хлеборезку не захлопнешь, я свои грядки кровью полью. А откуда вы возьмете? Пар наткнулся на мой выразительный взгляд и заметно побледнел. Понял. Хорошего вам дня, господин злой. И тебе, процедил я сквозь зубы. Пар проворно спрыгнул с забора и был таков, но свято место пусто не бывает. Не прошло и 10 минут, как ко мне явилось ее королевское величество собственной персоной. Давно не виделись, в тонком голосе Фалантайль читалась обида. «А ты что, уже соскучилась?» – буркнул я, не отрываясь от своего занятия. «Вовсе нет, королева-фей вздернула острый носик, а уже нашла тебе замену. Очень за тебя рад, я явилась лично, чтобы сказать тебе, между нами все кончено». «Ага», поставив опустевшую лейку на землю, я перелил в нее воду из ведра и направился к ближайшей грядке. «Как скажешь, мой новый избранник смотрит только на меня. Парализованный, что ли, дурак? Парализованный, да еще и дурак». Я все же прекратил поливку и посмотрел на феечку. «Может, он еще и гоблин?» Фалантайль шумно втянула носом воздух, но я не дал ей разразиться гневной тирадой. «Совет вам, да любовь, а теперь шагай уже, мне работать надо». Бросив на меня уничижительный взгляд, королева фей удалилась. Вместе с ней в лесу скрылись и другие феечки, которые тайком наблюдали за нашей беседой. Вероятно, среди них была и эта забыл, как ее звать, та, по которой сохнет пар. Надо бы сказать ему, что эти дамочки того не стоят. Скажу потом, если не забуду. А если забуду, сам поймет. Натаскав воды, я снова принялся старательно заливать землю, но меня прервал знакомый голос. «Опять, тут бараны не пробегали?» — поинтересовался проходящий мимо Люциан. «А ты что, отстал?» — огрызнулся я. «Три раза ха!» — скривился Барт. «Дело, вообще-то, серьезное. У Дилана часть стада пропала. А Дилан это, кентавр, ну так пусть сам своих баранов и ищет. У него же 4 копыта, всяко быстрее других бегает. Или пусть Михаэля попросить помощь. А при чем тут оборотень?» — не понял Люциан. «У него нюх собачий, точно!» — просиял Барт. «Я уже говорил, что ты умнее, чем кажешься. А я уже говорил, что ты ходишь по охрененно тонкому льду». Наградив меня очередной кислой улыбкой, Люциан ушел, едва не столкнувшись с Нерой. Дриада проводила Барда удивленным взглядом, после чего направилась ко мне. «Не знала, что вы с Люцианом дружите». «Я тоже не знал», — выдохнул я, смирившись, что поработать мне сегодня не дадут. «Ты неважно выглядишь». Нераяда как-то по-своему расценила мою хмурую физиономию. «Как себя чувствуешь? Как репко?» «Это как? Сижу на своей земле, никого не трогаю, но постоянно кто-то дергает». «Хаэм», дриада обошла вокруг меня, обдав ароматом свежескошенной травы и лесной свежестью. «А ты не пробовал быть добрее с людьми?» «Пробовал. не понравилось. Им или тебе? Губы дриады растянулись в улыбке. Я оставил ее риторический вопрос без ответа и снова направился к колодцу. Воды достаточно, остановила меня Нера. Назло очередной советчице я все равно набрал ведра и еще раз полил ближайшую грядку. Убрав садовый инвентарь под крыльцо, закурил трубку. Дриада поморщилась, когда ветер донес до нее ароматный дым, и отошла в сторону. «Ты-то зачем пожаловала?» Роланду ночью стало плохо, печально произнесла Нера. «Я помогла ему. Старик будет жить. Сейчас он отдыхает, но просил передать, что хотел бы с тобой поговорить». Я помолчал. «Новости хреновые. Роланд еще вчера бледного поймал, а ночью, значит, накрыло. Не скажу, что мы со стариком стали хорошими друзьями, но по-человечески мне было его жалко. Зайду к нему вечерком». «Хорошо», — кивнула дриада и принялась обходить мои владения, внимательно разглядывая ростки. «А ночью зайди ко мне». От таких слов я закашлялся. «Чего? Ночью зайди ко мне», с той же интонацией слово в слово повторила Нераяда. «Мой плод засыхает, ты сможешь помочь». «Так, погоди», я вскинул руку, «ты же сейчас о каком-то растении говоришь?» «Да», дриада выпрямилась и удивленно на меня посмотрела. «Конечно, а чем же еще?» «Да так, ни о чем». Нера только покачала головой и продолжила критический осмотр растительности. Она снова ушла в себя и совершенно прекратила реагировать на окружение. Я же задумался над тем, чем бы заняться теперь. В доме вроде прибрано, грядки политы, сорняки убраны. Выходит, волен, как ветер. Могу идти, куда хочу и делать, что хочу. Не успел я так подумать, как истошный визг разорвал тишину. Даже усевшиеся на ветвях семена птички испуганно вспорхнули в воздух. А сам Древин недовольно заворчал. «Злой, злой». Взъерошенный Драмси едва не снес калитку. «Беда пришла». «Ага», — холодно отозвался я, буравя его хмурым взглядом. «Прямо сейчас на нее смотрю». Но гомункул не обратил на колкость внимания. Он подбежал ко мне, схватил за руку и потянул за собой. «Скорее, что в этот раз?» Несмотря на все потуги Драмси, я даже с места не сдвинулся. Пара снова глупости делает. Так это вроде его обычное времяпрепровождение, нет, ну пожалуйста. Гомункул продолжал отчаянно тянуть меня за рукав. «Позже, у меня обед по расписанию, время не терпит». «Я тоже не терплю, но вы же добрый человек», не сдавался Драмси. Я вскинул бровь. «Кто сказал тебе такую глупость?» «Я сам догадался, вы всегда помогаете». «Да уж, надо бы избавиться от этой вредной привычки». Я отложил трубку. «И от тебя, я без вас не уйду». Прежде чем я успел сказать Драмси, куда он должен отправиться без меня, к нашему разговору подключилась дриада. «Уходите, оба», — потребовала она. «Вы раздражаете растения, и меня. Меня тоже много кто раздражает». Я многозначительно покосился сначала на Неру, а потом на Драмси. И чего первым об этом не сказал? «Потому что вы пусть и злой, но добрый». Драмси снова потянул меня за рукав. «Ты сам-то понял, что сказал?» Я обреченно вздохнул. «Ладно, что там случилось с паром?» Гомункул просиял и радостно выдал. «Он в колодец прыгнул». «Чего? Он в колодец прыгнул», — повторил Драмси, но уже громче. «Рядом с башней которой, он...» Гомункул не договорил. Пусть и запоздало, но он все же сообразил, что его уже никто не слушает. Я сорвался с места и уже выскочил за калитку. «Подождите меня!» Драмси побежал следом. Несмотря на короткие ножки, гомункул даже сократил разрыв, но догнать меня смог только у самой башни. «Карвуз!» — заорал я, взглядом ища колодец. «Сюда! Мастера нет дома!» Запыхавшийся Драмси свалился в траву рядом. «Он баранов ищет!» «Да тут полдеревни бараны!» Зло сплюнул я. «Где колодец?» Уже задав вопрос, я, наконец, увидел искомый объект. Он оказался чуть в стороне за башней. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы добраться до цели. Подбежал, отбросил съехавшую на бок крышку и заглянул внутрь. На глубине 5-7 метров были только блики воды и тишина. «Твою мать!» Я со злости пнул колодец, едва не сломав пальцы на ноге. «Что случилось?» Драмси перегнулся через бортик и едва не свалился внутрь. «Чем вас так расстроил колодец?» «Даже не знаю. Может, тем, что там пар утонул?» «Да ну!» Гомункул снова заглянул внутрь, и я едва успел поймать его за шкирку прежде, чем он свалился бы. «А как пар вылез из старого колодца, чтобы утонуть в этом?» «Чего?» «Ну, он в старый колодец прыгнул. Там воды нет и...» Я разжал пальцы, и Драмси растянулся на траве. «Ай, где старый колодец?» – спросил я, борясь с почти непреодолимым желанием пнуть незадачливого гомункула. Видимо, внутренняя борьба отразилась на моем лице, потому как Драмси в кои-веки раз решил проявить чудеса сообразительности. Он вскочил и заковылял вглубь сада, откуда доносился тихий девичий смех. За деревьями нам открылась следующая картина – выложенный камнями частично развалившийся колодец с покосившимся трухлявым навершием. Вокруг скакала блондинистая фея. Время от времени она заглядывала внутрь и мерзенько хихикала. Из самого же колодца доносились тихие всхлипы. Увидев нас, фея прекратила смеяться и нахмурилась. «Вас никто не звал, а тебя, значит, приглашали?» Не замедляя шага, я пошел ей навстречу. «Как ты смеешь мне дерзить? Я, Шалантель», — гордо подбоченилась фея. «Фрейлина самой королевы». «Ага, завались». Я отпихнул ее в сторону и заглянул в колодец. Внутри царила непроглядная темень. «Пар, ты там живой, злой?» — всхлипнул ученик волшебника. «Это вы?» «Нет, мама твоя». Зло огрызнулся я. «Пришел повторить тебе тот же вопрос, который задавал вчера. Ты зачем туда залез, дебил? Это не твое дело». Вдруг встряла феечка. «Он должен доказать мне свою любовь. Чего? Если он просидит там 5 дней, девушка улыбнулась, то я, возможно, позволю ему поцеловать мою ногу». И высокий и капризный голос Шалантель перешел в хрип, когда мои пальцы сомкнулись на ее тонкой шее. «Слушай сюда, дура», — зло зашипел я, подтаскивая ее к себе. «Ты с пацаном играешь, а он все за чистую монету принимает. Хватит издеваться над ним. Поняла?» Шалантель судорожно закивала. В ее огромных глазах плескался неподдельный ужас. «А теперь сделай так, чтобы мы тебя потеряли и никогда не нашли». Я разжал пальцы и оттолкнул фею прочь. Она мигом обратилась лесной дымкой и растворилась среди деревьев. «Что там происходит?» — донесся из колодца голос Пара. «Шалантель, ты там?» «Ее тут нет и не будет». «Что? Почему?» — возмутился ученик мага. «Я же люблю ее, а она тебя нет», — жестко отрезал я. «И чем раньше ты поймешь это и прекратишь себя обманывать, тем лучше». Пар не ответил. Из колодца доносилось только напряженное сопение. «Так и будешь там сидеть?» — спросил я, когда немая пауза уж слишком затянулась. «Думаете, у меня нет шансов с Шалантель?» — вместо ответа спросил Пар. «Как-то я упустил момент, когда из командира штурмовиков превратился в психолога для подростков. Слушай, я присел на край колодца, ты увлекся красивой девчонкой. Понимаю, из кожи вон лезешь, чтобы ей понравиться. Вот только эта твоя феечка считает, что весь мир вокруг нее вертится. А это не так. Если бы у нее были к тебе какие-то чувства, то она не заставила бы тебя жизнью рисковать ради ее увеселения». «Согласен, согласен», — грустно ответил Пар. «Но мне хочется верить, что все не так. Тогда посиди в колодце пару деньков, а потом я спрошу тебя еще разок». Я встал с края и пошел к башне. «Подождите», — взмолился Пар, — «вы же не можете меня вот так бросить?» «Еще как могу. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но он не тонет». Драмси пристроился рядом. «Это старый колодец. Я же говорил, что там нет воды. Помните?» «Ладно, я все осознал», – крикнул Пар. «Достаньте меня, пожалуйста». С этого следовало начинать. Я вернулся к колодцу и осмотрелся. Ни цепи, ни веревки. «Интересно, феи пляшут. И как достать пацана?» «Сбрасывайте уже веревку», — попросил снизу Пар. «Где бы ее еще взять? Так я же не дурак. Все приготовил заранее. Веревка у меня». Ученик мага немного помолчал, после чего продолжил: «С собой. Ну да, теперь я вижу проблему. Драмси, — позвал я гомункула, — принеси веревку». «Так она же у Пара». Я приложил ладонь к лицу и тяжело вздохнул. «Эта парочка меня с ума сведет раньше старческого маразма. Погодите, у меня идея». Голос Пара задрожал от возбуждения. «Это мне не понравилось. Парень, только без глупо». Слова застряли у меня поперек горла. Из колодца выполз извивающийся дракон размером с корову. Едва оказавшись на земле, тварь уставилась на нас с Драмси недобрым плотоядным взглядом. «Это не Пар», — пискнул гомункул, прячась за мою ногу. Его резкое движение дракон воспринял как сигнал к действию. Крылатая рептилия бросилась на меня без предупреждения. Драмси с воплем свалил в сад, а я растянулся на траве, избегая желтых изогнутых клыков. Дракон попытался достать меня когтистой лапой. Пришлось изображать проворного колобка, чтобы не получить в своей бесценной шкуре пяток другой нефункциональных отверстий. На открытой полянке такие маневры ничем хорошим для меня закончиться не могли, поэтому пришлось отступить в сад. Ну как отступить, убежать? Дракон не отставал ни на секунду. Шипя и клацая зубами, он жарко дышал мне в спину, то и дело норовя вцепиться в ноги. Виляя между деревьями, я вдруг заметил, что к хвосту твари привязана веревка. Теперь мне стал понятен гениальный замысел Пара. Что ж, решение вполне в стиле ученика Карвуса. Ведь нельзя было наколдовать птичку или просто сделать веревку летающей. Нет, Пару понадобился чертов дракон на веревочке. Шальная идея пронеслась в голове быстрее, чем я сам проносился между изогнутыми деревьями, за которые и цеплялась влачащаяся по земле веревка. Десяток другой лихих виражей, и я смог добраться до нее и обмотать вокруг ближайшего ствола. Теперь дело за малым. Продолжая скакать по саду, словно заяц, я подбадривал дракона матюками, за что чуть не поплатился кистью правой руки. Но, к счастью, все обошлось. Вскоре чудище окончательно запуталось и свалилось на землю, не достав до меня каких-то полметра. Вот и все, добегался, змей подколодный, восстанавливая дыхание, я добрел до старого колодца, подобрал булыжник покрупнее, после чего вернулся и с силой опустил его на голову дракона. Но тварь и не думала помирать. Более того, она чуть не цапнула меня за ногу. «Сдохни, сука, сдохни!» Окровавленный валун несколько раз поднимался и опускался, превращая башку дракона в бесформенное месиво. Наконец, тварь прекратила извиваться и спустила дух. Я устало уселся на ее спину и вытер лицо от пота и капель драконьей крови. Теперь надо отвязать веревку от хвоста дракона, размотать ее, отвязать от дерева и подать Пару. Но с этим справится и дурак. «Драмси!» — хрипло позвал я. «Иди сюда!» «А что с драконом?» Гомункул показался из-за старого пенька. Голову потерял. «Это как?» «С моей помощью», — пояснил я. «Отвяжи от его хвоста веревку и смотай. А дракон меня не убьет, я тебя сейчас сам убью». Драмси испуганно пискнул и бросился исполнять поручение. Пока он возился, я отдышался и привел себя в порядок. Теперь осталось только достать Пара. Этим мы и занялись. Когда ученик мага оказался на поверхности, он отряхнулся и с гордостью спросил: «Здорово я придумал с драконом». «Да», я многозначительно посмотрел на него и покачал головой. «Нет, а мне показалось, что идея хорошая. В следующий раз подумай получше», посоветовал я. «Хорошо», Пара серьезно кивнул. «Просите меня за то, что опять доставил вам проблем». «Ерунда», отмахнулся Драмси и сразу же получил от меня затрещину. «Лучше бы вместе с учителем пошел искать стадо Дилана», с печальным вздохом сообщил ученик мага. «А чего вы все так озаботились этим стадом? Так Дилан продает самое вкусное молоко на острове», пояснил Пар. «Ну и мы тут все друг другу помогаем». «Точно», пискнул Драмси. «Давайте искать баранов». «Да я уже двоих нашел», пробормотал я. «Правда?» оживился Пар. «Когда успели?» вторил ему гомункул. «Где ж я так нагрешил-то?» спросил я у безразличных небес, но так и не получил ответа. Пришлось идти искать стадо кентавра. Остаток дня мы с остальными жителями деревни бродили по окрестностям, выискивая овец, барашков, козлов и другой рогатый скот. К счастью, тут обошлось без происшествий. Все копытные были успешно найдены и возвращены счастливому владельцу. «Ума не приложу, как они высвободились», — качал головой кентавр Дилан, вручая мне кувшин свежего молока. «Точно же помню, что запирал загон». В ответ я только плечами пожал, но за подарок поблагодарил. Вот только сам решил молоко не пить, а отнести Роланду, все равно он просил зайти. «Старику сейчас нужны силы, а я все равно молочные продукты не очень люблю». Распрощавшись с соседями, я направился к рыцарю. Домик у него был неприметный, но аккуратный. Калитка оказалась открыта. Наверное, тот, кто навещал старика до меня, решил не запирать ее, чтобы хозяину не приходилось каждый раз вставать, когда к нему придет очередной гость. Пройдя через небольшой сад, я поднялся на крыльцо и постучал. Едва мои костяшки коснулись двери, как та со скрипом приоткрылась. «Роланд», — позвал я, переступая порог. «Это я, злой». «Ну, Дмитрий», — никто не ответил. «Роланд», — позвал я громче, уже предчувствуя беду. Тишина, ни единого звука. Возможно, кто-то другой списал бы все на глубокий сон старика. Вот только меня в рядах почетных оптимистов никогда не было. Знакомое чувство тревоги мгновенно растеклось по телу. Мышцы напряглись, восприятие обострилось до предела. Что-то не так, скверное предчувствие меня никогда не подводит. 19. Самый худший день. В храме на холме собрались почти все жители лесных далей. Прибыла даже делегация из лазурной дымки во главе с Загридом. но никто не ругался, повод не позволял. Обычно улыбчивые сказочные существа сейчас хмурились, некоторые плакали. Громче всех рыдал Люциан, но, пожалуй, в этот раз он выражал не наигранные эмоции, а вполне искренние. В кои-то веки раз он не раздражал, да и не до этого сейчас, никому. Роланд лежал на гладкой плите из белого камня, под высоким прозрачным куполом. Солнечные лучи беспрепятственно проходили сквозь витражное стекло, тщетно пытаясь согреть уже холодное тело. Над мертвым рыцарем стояла жрица в золотистых одеждах, которые сильно контрастировали с ее пепельно-серой кожей. Белые волосы обрамляли узкое, с правильными чертами лицо, на котором двумя рубинами горели красные глаза. Никогда бы не подумал, что жрицей света будет темная эльфийка. Впрочем, сейчас меня это практически не заботило. Еще раз скользнув взглядом по жрице, я снова посмотрел на Роланда. Лицо старого рыцаря выглядело умиротворенным. Сейчас оно разгладилось и стало понятно, насколько заметной была омрачавшая его при жизни тень постоянной боли. Нира говорила, что Роланд сильно мучился, но старался не подавать вида, храбрился. Боец до самого последнего вздоха. Уважаю, жаль, что мы не успели познакомиться, как следует, и уже не познакомимся. Старик отмучился. Думаю, он заслужил покой. Вроде как в иной мир он отошел тихо, во сне. По крайней мере, таким я его нашел, спящим уже вечным сном. Мы с Карвусом и Шарлоттом обыскали весь дом, но не нашли ни следов взлома, ни боя. Все указывало на то, что старик умер своей смертью. Но я никак не мог смириться с этой мыслью. Не знаю, как это объяснить. Может, просто паранойя разыгралась, но случившееся казалось мне подозрительным. Почему Роланд побледнел, узнав о прибытии Инквизиции? О чем он хотел поговорить со мной? Еще и умер именно тогда, когда разбежавшиеся стадо искали все жители деревни. Или не все. В совпадение я не верю, а их тут как-то многовато. Надо бы поговорить об этом с Адалиндой, когда она сможет сказать что-нибудь кроме мяу. Я посмотрел под крышу храма, где на одной из балок сидела черная кошка. Возможно, наш новый друг из того же мира, что и старина Роланд, захочет что-то сказать. Погруженный в свои мысли, я полностью прослушал посвященную усопшему речь мэра лесных далей. Неприятный укол совести напомнил, что это чувство у меня вовсе не атрофировалось. Злой, стоявший рядом с каменной плитой Шарлотт вопросительно взглянул на меня. Хотелось отказаться, но все присутствующие смотрели на меня с какой-то непонятной надеждой, да и старика-рыцаря надо бы уважить напоследок. Да, конечно, я поднялся со своего места у самого входа и пошел через весь храм к алтарю. В траурной тишине гулкое эхо шагов отражалось от каменных стен и улетало под потолок, где терялось среди пыльных стропил. Ощущая на себе множество взглядов, я шагал уверенно. К сожалению, такое было мне не впервой. Приходилось терять людей, приходилось прощаться. Такова жизнь, и такова смерть. Встав рядом с плитой, я посмотрел на Роланда. Мы надели на него старые доспехи, в которых он защищал королевский континент от орков, и вложили в руки меч, которым рыцарь очень дорожил. Вместе они прошли множество битв, вместе и закончат свои пути. К сожалению, я не могу многого рассказать о Роланде. Мой тихий голос раскатился по храму. Мы не были хорошо знакомы. Да и Шарлотт уже сказал все, что следовало. Наверняка я этого не знал, так как прослушал речь мэра, но был уверен, что он прав. Все вы знали Роланда, который жил вместе с вами на этом острове. В моем же мире такие, как он, назывались крестоносцами. Они сражались за то, во что верят, и шли туда, куда звал их долг, а воинам большего и не надо.